Артём Прошин. Читает Наталья Кабардина. В одиночестве тесно, как в запертой комнате. Лишь от сгорбленной лампы исходит тепло. За окном, в темноте, как в обманчивом омуте, проплывают фантазии, бьются в стекло. Я пишу о тебе. Вот я вижу, серьезная, ты идешь по аллее рифмованных строк. Над тобой небеса иллюзорные, звездные, написал сумасшедший художник Ван Гог. Вдруг настольная лампа звездою горящая захотела на небо залезть по плющу. Ты идешь по аллее стихов, настоящая, чтоб увидеть, как я их тебе посвящу. Любимцы застывших минут. Наш маленький мир, в котором мы только вдвоем, еще не окреп, еще не раскрылся бутон. Но, глядя на нас, танцует гармония в нем, и каждую ночь восходит на мраморный трон. Там ветер скользит по ярким ресницам цветов, целует листву магнолий и трепетных пальм. Там дымчатый барс служить нам с тобою готов. И льется мускат в изменчивый горный хрусталь. Блестящий песок в старинных песочных часах замедлил свой бег, давая возможность узнать секреты любви, летящей на всех парусах, как белый фрегат над бездной холодного сна. Рапсодия волн, сиреневые облака, а на облаках жемчужные ангелы ждут, когда мы заснем, чтоб снова носить на руках тебя и меня, любимцев застывших минут. Мы держались с ней за руки. Я умирал, отправляясь блуждать по своим сновидениям. Превращался в безоблачный тихий хорал, прикасался к рассветам, закатам, затмениям. Мы держались с ней за руки. В этих глазах обретали единство, добро и жестокость. И казалось, волшебный лес дымом пропах. И казалось, что ангел срывается в пропасть. Мы держались с ней за руки прежние дни, но мечтали все время о разных высотах. Что сегодня осталось? О небо, взгляни! Два скрипичных ключа в ненаписанных нотах. Сарабанда. В рощу полночно-печальную за светлячками с скитальцами я поспешил, очарованный музыкой странной. Нежно лаская хрустальную лютню крылатыми пальцами, старый каштан сарабанду играл неустанно. Не нарушая гармонии этой фантазии траурной, я осторожно прилег на уснувшие травы. Звуки метались в агонии. Воздух наполнен был аурой грусти, упавшей с вершины четвертой октавы. А светлячки золотистые в танце кружились размеренном, словно бесплотные жители мира усопших. Вспыхнув, танцоры лучистые таяли с видом растерянным и становились пыльцой на цветах расторопши. Травы, кого провожаете? Знал ли я путника этого? Кем он был, слабым невольником или тираном? Духи, кого вы встречаете? Воина в гимнах воспетого или того, кто уснул на траве под каштаном? Стихотворный эскиз. Зима набивает сугробами ночь, как кукольник ватой игрушку пустую. Я мир параллельные словами рисую, и Богом прошу мне помочь. Взгляните на мой стихотворный эскиз, почувствуйте колкую ласку снежинок. В том мире преступник и праведный инок нашли, наконец, компромисс. Там каждый поверил в себя и в людей. Там каждый безумец зовется пророком. Там радости не ограничены сроком, и нет ни рабов, ни вождей. Там свечи церковные в каждом окне, а чувство любви драгоценней жемчужин. Уставшего путника дома ждет ужин, и люди летают во сне. Пламенный. Обретем ли мы силу и твердую веру? Вразуми, расскажи нам, что видишь во снах. Седовласый отшельник, ты враг Люцифера, обреченный на святость, великий монах. Помолись, преподобный, за нас окаянных. Мы давно разучились бороться с собой. Помолись за несчастных, жестоких и пьяных, чтоб душа перестала быть плоти рабой, чтоб открылся ей мир несказанно прекрасный, чтоб она воцарилась над страстью земной. Озари нас, отшельник, улыбкою ясной, дай укрыться от зла за твоею спиной. Подари нам свое откровенное слово, от которого слезы наполнят глаза, и взгляни напоследок сурово-сурово, чтоб запомнили все, что ты нам рассказал. Мария. Если перейдешь Иордан, найдешь славное упокоение. Святой Софроний Иерусалимский. Житие преподобной Марии Египетской. Забыв родных, из дома ты сбежала, и смыслом новой жизни стал разврат. Слепая страсть вонзила в сердце жало и повела к порогу адских врат. Блуждала ты в порту Александрии, в своих объятиях юношей губя, и знали все, что проклята Мария, и ужасались, глядя на тебя. 17 лет гноилась в сердце рана, огонь греха сжигал тебя дотла. Рыдая, ты пришла к воротам храма, тебя там Богородица ждала. «Иди за Иордан, найдешь спасение», — раздался звучный голос в облаках. И ты, пройдя долину смертной тени, пошла долиной солнца и песка. Вставали в памяти грехи, скандалы, вино и песни, дом в Египте, Нил. Терзали душу страсти, как шакалы, но Бог свою избранницу хранил. 17 лет ты каялась в пустыне, не смея к небесам поднять лица, все время помня об отце и сыне, и духе, исходящем от отца. Блудницу, целовавшую распятие, Христос, что умер в муках и воскрес, преобразил, наполнив благодатью, и озарил сиянием небес. Истлели страсти, пали их оковы, достигнув первозданной чистоты, прощальное свое писало слово, и будущее прозревала ты. Ты видела, как посреди пустыни, где будет дожидаться кроткий лев, святой Зосима прочитает имя твое на солнцем выжженной земле. Что ты видишь во мне? Предсказание планет на скрижалях ночных небес и морозную даль, где унылый февраль под снегами хоронит лес. Что еще? Расскажи. Очертания души, заблудившейся в том лесу, и забвение на миг, и отчаянный крик, и упавшую в снег слезу. Продолжай, не молчи. Свет я вижу в ночи, свет печальных, но милых глаз, завершение зимы, отступление тьмы и удачу, что ищет нас.